Природа – это универсальный символ, ибо под каждую внешнюю формой окружающего нас мира скрыта ее сущность, ее внутреннее содержание. Феномен является символом нумена. Раскрытию нуменов или символизма природы и посвящается в конечном итоге вся деятельность человека. Одним из самых сложных символов природы является сам человек. Много веков бьется человечество над раскрытием этой проблемы. Сфинкс – это тоже символ человека, но в более упрощенной форме, чем сам человек. Прошлое и будущее человека воплощено в нем, вся эволюция заключенной в нем сущности. Животное, человек и бога-человек, имеющий крылья. Прошлое, настоящее, будущее. Можно представить себе немые расы и миллионы лет, потребовавшиеся на развитие речи, чтобы понять процесс развития внутренней сущности человека и на основании прошлого по цепи бесконечной причинности, протянутой в беспредельность, увидеть крылатого духа, облеченного в человеческую форму. Прошлое следует изучать ради будущего, чтобы понять течение великого потока эволюции сущего, ибо прошлым определяется будущее. Течение эволюции остановить нельзя, ибо это процесс космический, но представить себе будущее, сияющее всеми возможностями духа, можно вполне. Ибо одновременно и в отдельных, разрозненных выражениях в прошлых веках людям явлены были и выявляются ныне все те свойства будущего человека, которые в нем сокрыты сейчас. На страницах произведений великих писателей и поэтов, в исторических записях, на полотнах художников, в сказаниях и легендах, на пыльных страницах священных писаний различных народов, в книгах редчайших, на свитках папирусов запечатлены удивительные свойства человеческого духа в разные времена и эпохи, проявленные у отдельных людей. Если их взять и соединить все вместе, и внедрить в одного человека, то будем иметь перед собою то, чем должен стать и станет человек будущего. Одни люди проявляли ясновидение, другие – яснослышание, ясно обоняние и ясно осязание, читали мысли, понимали без изучения и подготовки чужие языки, провидели будущее, выходили в тонком теле, лечили руками и мыслью, поднимались на воздух, ходили по огню, воскрешали и убивали мыслью людей, насылали бедствия и болезни, устраняли землетрясения, отводили грозовые тучи, укрощали стихии, переносили свою боль на других и других на себя, передавали по воздуху предметы, вызывали невидимые силы, очаровывали змей и давали бесконечное число самых разнообразных свидетельств о способностях и возможностях человеческого духа или тех сил, которые заключены в человеке. Нельзя невежественно отбрасывать множество этих свидетельств, ибо даже будучи разбросаны повсюду, они раскрывают посильно великий символ того, что скрыто под внешнюю формой человека, и что когда-то будет сосредоточено и выявлено в человеке будущего уже не по отдельности, но в огненном, сияющем синтезе всех качеств его духа. Самым великим символом космоса является человек.